Глава 21. Полгода спустя. Комиссар Эшерих. Полгода спустя, после получения первой открытки, комиссар Эшерих стоял, поглаживая свои песочного цвета усы перед планом Берлина, на котором он отметил красными флажками те места, где были найдены открытки. В план было воткнуто 44 флажка. Из 48 открыток, которые Квангели написали и подбросили за эти полгода, только 4 не попали в гестапо. Да и эти 4 едва ли переходили на заводах из рук в руки, как надеялись Квангели. Нет, скорее всего, их тут же, не успев прочитать, рвали на клочки, спускали в уборную или сжигали. В комнату вошел начальник Эшериха, обергруппенфюрер СС Праль. «Хайль Гитлер, Эшерих! Ну, что это вы усы кусаете?» «Хайль Гитлер, господин обергруппенфюрер! Все из-за этого нечистого духа, невидимки, как я его называю!» «Да ну! Почему же невидимка?» «Сам не знаю. Почему-то пришло в голову. Может быть, потому, что он как привидение неуловим. Ну а как обстоят с ним дела?» протянул комиссар. Он опять задумчиво разглядывал план. «Судя по тому, как распространяются открытки, он должен жить где-то к северу от Александерплац. Там их найдено больше всего». Однако восточный район и центр тоже порядком утыканы. Южный район совсем свободен, а в западной части, южнее Ноллендорфплац, найдены 2. Туда он, вероятно, попал случайно. Говоря попросту, из плана пока еще ничего вывести нельзя. «С ним мы далеко не уедем. Чуточку терпения, через полгода. Если мой невидимка до тех пор на чем-нибудь не сорвется, план даст уже гораздо больше указаний». «Через полгода! Да вы с ума сошли, Эшерих! Полгода еще эта скотина будет гулять на свободе и пакостить, а вы по-прежнему будете преспокойно втыкать флажки, и это все. Наша работа требует терпения, господин обергруппенфюрер. Все равно, как на охоте, стоишь и ждешь, пока на тебя выбежит зверь. Что поделаешь, приходится ждать. Пока зверь не появится, стрелять бесполезно. Но когда он появится, я выстрелю, будьте покойны. Эшерих, я только одно и слышу от вас — терпение. Вы как полагаете, у тех, кто поважнее нас с вами, хватит терпения? Боюсь, как бы нам не всыпали, и здорово. Подумайте, за полгода к нам попало 44 открытки, в среднем по 2 открытки в неделю. Ведь это же от начальства не скроешь. Они меня спросят: «Ну как, еще не поймали?» «Почему не поймали? А что же вы делаете?» «Втыкаем флажки, да поплевываем в потолок», — отвечу я. «Ну, мне и всыплют как следует и прикажут в течение 2 недель изловить этого человека». Комиссар Эшерих усмехнулся в свои песочные усы. «Ну, а тогда вы мне всыплете, господин обергруппенфюрер, и отдадите приказ изловить этого человека в течение одной недели. Ну что вы, как дурак, гогочите, Эшерих, из-за такого случая, если он, скажем, до Гиммлера дойдет, можно себе всю карьеру изгадить. Пожалуй, настанет такой день, когда мы оба будем сидеть в Заксенхаузене и грустно вспоминать о той счастливой поре, когда втыкали красные флажки. Не беспокойтесь, господин обергруппенфюрер, я старый криминалист и знаю, здесь ничего другого не придумаешь, надо ждать. Пусть эти умники укажут нам другой путь, как поумнее добраться до моего невидимки. Но они, конечно, сами не знают. Эшерих, подумайте, ведь если к нам попали 44, значит, по крайней мере, столько же, а может и больше, сотни таких открыток гуляют сейчас по Берлину, сеют недовольство, подстрекают к саботажу. Нельзя же сидеть сложа руки. 100 открыток, рассмеялся Эшерих. Да вы немецкого народа не знаете, господин обергруппенфюрер. Прошу прощения, господин обергруппенфюрер. Право же, я не то хотел сказать. Как-то с языка сорвалось. Разумеется, господин обергруппенфюрер, вы отлично знаете немецкий народ. Вероятно, лучше моего знаете. Но люди сейчас так запуганы. Все сдают открытки. Больше десятка ни в коем случае нет в обращении. Гневно сверкнув глазами, в ответ на вырвавшееся у Эшериха обидное замечание: «Эти криминалисты упрямы, как ослы, и слишком уж фамильярны», и наставительно подняв руку, обергруппенфюрер сказал: «Но и десяток уже много, даже одна много. Все до единой должны быть изъяты из обращения. Эшерих, вы должны его поймать, и незамедлительно». Комиссар молча стоял перед ним. Он упорно глядел на носки до блеска начищенных сапог обергруппенфюрера, задумчиво поглаживал усы и упрямо молчал. «Да что же вы молчите?» — накинулся на него Праль. «Ведь я отлично знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, что я тоже из тех умников, которые умеют распекать, а отдельный совет дать не могут?» Краснеть комиссар Эшерих уже давно разучился, но застигнутый врасплох, ибо Праль разгадал его тайные мысли, он был очень близок к тому, чтобы покраснеть, конечно, в доступной ему мере. И смущен он был тоже, чего уже давно с ним не случалось. Обергруппенфюрер Праль отлично это заметил. Он сказал, повеселев: «Ну, я-то уж вас во всяком случае смущать не собираюсь, Эшерих, и добрых советов не собираюсь вам давать. Сами знаете, я не криминалист. Я сюда, в эту лавочку, только прикомандирован. Но разъясните ко мне все поподробнее. На днях мне обязательно придется доложить об этом деле, так я бы хотел быть в курсе. Никто не видел этого человека, когда он подбрасывал открытки. Никто. А жильцов в тех домах, где были найдены открытки, не опрашивали, нет ли на кого подозрений? Подозрений? да подозрений сколько угодно. Все теперь друг друга подозревают. Но обычно это либо наговоры по злобе на соседа, либо шпионство из любви к искусству, либо зуд к доносам. Нет, таким путем на след не нападешь. А те, кто находил открытки, все вне подозрений. «Вне подозрений!» — Эшерих скривил рот. «Господи, боже мой, господин обергруппенфюрер, теперь каждый на подозрении!» И, бросив быстрый взгляд на лицо начальника, прибавил. «То есть все, но мы тщательно, не раз и не два, прощупали многих из тех, кто подобрал открытки. С автором открыток у них никаких связей нет». Обергруппенфюрер вздохнул. «Жаль, что вы не пошли в пасторы, Эшерих. Из вас вышел бы прекрасный утешитель», — сказал он. «Значит, остаются открытки. Но тут есть какие-либо указания?» «Скудные, весьма скудные», — сказал Эшерих. «Нет, зачем в пасторы? Но скажу вам правду, господин обергруппенфюрер. После первого его промаха с единственным сыном я думал, он выдаст себя с головой. Но он хитер». «Послушайте, Эшерих», — вдруг воскликнул Праль. «А вы не думаете, что это может быть женщина? Мне это вот сейчас в голову пришло, когда вы о единственном сыне упомянули». Пораженный, комиссар минутку смотрел на своего начальника. Он подумал, затем сказал, сокрушенно покачав головой. «Это исключено, господин обергруппенфюрер. Этот пункт я считаю абсолютно установленным. Мой невидимка, вдовец или, во всяком случае, человек, живущий совершенно одиноко. Будь тут замешана женщина, какие-нибудь разговоры обязательно пошли бы. Подумайте, полгода, столько ни одна женщина не выдержит. Ну а если это мать, потерявшая единственного сына? Все равно не вытерпит. Она-то как раз и не вытерпит», — решительно заявил Эшерих. «У кого горе, тот ищет утешения. А чтобы тебя утешили, надо рассказать свое горе. Нет, о женщине и речи быть не может. Тут один единственный человек, и он умеет молчать». «Я уже сказал, вы настоящий пастор. Ну, а еще какие указания?» «Скудные, господин обергруппенфюрер, весьма скудные. По всей вероятности, он скуп, или у него вышли какие-то неприятности из-за кампании зимней помощи. Что бы ни было написано в открытках, одного наставления он ни разу еще не позабыл. Ничего не давайте на зимнюю помощь». «Ну, Эшерих, если разыскивать в Берлине человека по тому признаку, что он не хочет выкладывать деньги на зимнюю помощь, я же вам говорю, очень скудны указания, очень мало». «Ну, а еще...» Комиссар пожал плечами. «Мало. Точнее, никаких», — ответил он. «С некоторой вероятностью можно, пожалуй, предположить, что он не имеет строго определенной работы. Открытки были найдены в самое различное время, от 8 утра до 9 вечера. А так как мой невидимка избирает дома, где на лестницах толчется много народу, то надо думать, что открытки были найдены вскоре после того, как он их подбросил. Что еще? Рабочий, мало писавший в жизни, но хорошо грамотный. Редко делает орфографические ошибки. Обороты речи правильные. Эшерик замолчал. Оба довольно долго молчали, рассеянно глядя на карту, утыканную красными флажками. Затем обергруппенфюрер Праль сказал: «Твердый орех, Эшерих, обоим нам не по зубам». Комиссар попытался его утешить. «Нет такого ореха, чтоб нельзя было раскусить. Не раскусили зубами, расщелкаем щипцами». «Как бы при этом палец не прищемить, Эшерих!» «Немножко терпения, господин обергруппенфюрер, немножко терпения!» «Только бы у господ начальников терпения хватило, а за мной дело не станет, Эшерих!» «Ну, пораскиньте мозгами, Эшерих!» «Может, что-нибудь поумнее придумаете вместо этого дурацкого ожидания?» «Хайль Гитлер, Эшерих!» «Хайль Гитлер, господин обергруппенфюрер!» Оставшись один, комиссар Эшерих еще некоторое время смотрел на карту, задумчиво поглаживая бесцветные усы. Дело обстояло не совсем так, как он хотел в том уверить своего начальника. Этот случай задел заживое даже такого видавшего вида криминалиста, как он. Он заинтересовался этим немым, пока еще, к сожалению, совершенно загадочным для него автором открыток, который, не щадя головы, но в то же время и очень осторожно, очень умно и обдуманно вступил в заведомо неравную борьбу. Вначале дело невидимки было для комиссара Эшериха таким же, как все прочие. Потом оно расшевелило его. Ему во что бы то ни стало загорелось найти этого человека, который жил, как и он, где-то тут, в Берлине. Загорелось столкнуться с ним лицом к лицу, увидеть этого невидимку, который неизменно каждый понедельник, самое позднее во вторник утром, с аккуратностью автомата выкладывал 2-3 открытки к нему на стол. Эшерих уже давно потерял то терпение, которое только что так настоятельно рекомендовал обергруппенфюреру. Эшерих выслеживал зверя. Этот старый криминалист был по натуре охотник. Страсть к охоте была у него в крови. Он выслеживал людей, как охотник выслеживает зверя. Его не трогало, что цель всякой охоты, будь то охота за зверем или за человеком, — убийство. Если зверю суждена такая смерть, то суждена она и человеку, раз он пишет подобные открытки. Эшерих уже давно и без советов обергруппенфюрера ломал голову над тем, как поскорее добраться до невидимки. Но он не видел других путей. Оставалось только запастись терпением. Нельзя же было из-за таких пустяков поднимать на ноги всю берлинскую полицию, производить обыски во всех домах подряд, не говоря уже о той панике, которую это вызвало бы в городе. оставалось только одно — запастись терпением —